— Нет, — ответил я, — не приходилось. — Понимаете, — сказал он, — Иеремия очень старый, очень богатый, привык, чтобы исполнялись все его прихоти. Он уже отошел от дел, сохранив за собой только председательское кресло в совете директоров одной компании. Он назвал крупнейшую швейцарскую компанию, производящую часы и оптическое оборудование. У него есть большая коллекция заводных игрушек. Все они старинные, а некоторые просто уникальные, и теперь ему нужен человек, который привел бы их в порядок. Вас могла бы заинтересовать такая работа? Если в подчинении у Иеремии Негели тысячи опытных механиков, спросил я, зачем ему нужен я? На что мой начальник ответил, потому что во время войны людям положено заниматься делом, и если бы он отвлек на такие пустяки кого-нибудь из первоклассных специалистов, это выглядело бы не очень этично. Но он стар и не хочет ждать до конца войны. Если же он пригласит вас, это совсем другое дело. Вы иностранец, не заняты в оборонной промышленности, сидите себе в музее. Понятно? Понятно, кивнул я. И через пару недель отправился в Санкт-Галлен под начало своенравного Иеремии Негели. Оказалось, что живет он на некотором расстоянии от Санкт-Галлена, в своем имении в горах. За мной прислали автомобиль. Так я впервые увидел Зоргенфрей. Как вы уже знаете, зрелище это довольно впечатляющее, но постарайтесь представить, насколько впечатляющим было оно для меня, человека, который прежде никогда не бывал в богатом доме, а что уж говорить о таком вычурном замке, как Зоргенфрей. Поначалу я чуть со страху не спятил. Сразу же, по моем прибытии, секретарь провел меня в господские покои, которые хозяин называл своим кабинетом. На самом деле это была огромная библиотека, темная, натопленная, душная комната, где пахло кожаной мебелью, дорогими сигарами и кишечными ветрами богача. Именно это изысканное зловоние поколебало остатки моей уверенности, потому что у меня было такое ощущение, будто я вошел в берлогу какого-то опасного старого зверя, а именно таким и оказался Иеремия Негели. Я уже много лет, с тех пор, как кончилась власть Веллара, никого не боялся, но этот старик меня напугал. Он изображал из себя великого предпринимателя, который плевать хотел на все правила приличия и не может ни одной лишней секунды тратить на каких-то там второсортных людишек. «Инструменты вы с собой привезли?» «С места в карьер?» — спросил он, хотя вопрос этот был глупым. «Как я мог их не привезти?» Произнес он его таким тоном, чтобы у меня не осталось сомнений в том, кто я такой. Тип, который мог пересечь всю Швейцарию, не захватив с собой инструментов. Он долго меня допрашивал об устройстве часов. Тут все было просто, потому что об этом предмете я знал больше него. Принципы он понимал, но сам, я думаю, не смог бы сделать и английскую булавку. Наконец он тяжело поднялся со стула и махнул мне рукой, держащей сигару, мол, следуй за мной. Он был старый и очень толстый, а потому двигались мы медленно. Наконец мы добрались до холла, где он показал мне большие часы, которые вы все видели. У этих часов есть циферблаты для всего, что только может прийти в голову. Для времени по Зоргенфрею и по Гринвичу, для секунд, для дня недели, для даты, времени года, знаков зодиака, фаз луны, не обошлось, конечно, и без сложного музыкального механизма. — Это что? — спросил он. Я объяснил ему, что это такое, и как все это соединено, и какие металлы, возможно, использовались, дабы компенсировать друг друга и обеспечить устойчивую работу часов без постоянных регулировок. Он никак не прореагировал, но я видел, что угодил ему. «Эти часы сделали для моего деда, который сам их и сконструировал», — сказал он. «Наверное, он был превосходным механиком», — отозвался я, и этим угодил ему еще раз, на что, собственно, и рассчитывал. Большинство людей гораздо благосклоннее относятся к своему деду, чем к отцу. Точно так же внуков обычно любят больше, чем сыновей. Наконец он снова поманил меня за собой, и на сей раз мы предприняли довольно длительный переход. Вниз по лестнице, по длинному коридору, потом опять вверх в другое, насколько я мог судить, здание. Мы прошли туда по туннелю, и там, в высоком светлом помещении, находилась самая необычная коллекция заводных игрушек. Теперь она успела переехать в один из цюрихских музеев, и ее репутация точно соответствует моей оценке, самая большая и необычная из подобных коллекций во всем мире. Но когда я впервые увидел ее, впечатление возникло такое, будто все маленькие принцы и принцессы мира наведались сюда, когда их обуяла страсть к разрушению.